сердце не дрожи на. Слетают звезды, и злобный летает ветер. Навсегда, всегда, как всегда, а завтра все будет снова, и связь, и разрыв, и звезды.